Глава 5. Обретение профессии на пути к мечте. Явное и тайное в получении хорошего образования. Всегда лучше сохраняется в тайне то, о чем все догадываются. Джордж Бернард Шоу. Прошли годы, но близкие Юрия так и терзались в догадках, действительно ли виновен был Юрий в той коллективной драке. Но, как говорят в народе, согласно библейской истине, все тайное когда-нибудь становится явным. Несмотря на то, что Юрий так ничего никому и не сказал об истинных участниках и организаторах той самой вышеописанной бойни, спустя годы стали известны подробности этой злополучной драки. Оказалось, чтобы укрепить силы первокурсников, один из товарищей Юры, боксер Сергей Воронин, привел подмогу из саратовских авторитетов. Отягчающим обстоятельством было то, что Юрий вызвал подкрепление в лице спортсменов из Пугачевского района, с которыми, как выяснилось позже, долгие годы дружил. Если бы имена этих, так сказать, спасителей узнала милиция, то Юриных соратников просто бы посадили за решетку. То есть Юрий, взяв вину на себя, фактически прикрыл своих покровителей от тюрьмы. Виктор Иванович тогда сильно отругал сына, так как он своим поступком прославил отца на всю область. Виктора Ивановича вызвали на ковер к первому секретарю райкома. И вновь оказал дружескую поддержку все тот же Александр Иванович Гузев. На заседании райкома он озвучил результаты собственного расследования и помог Виктору Ивановичу избежать партийного взыскания. Тем не менее, коллеги Виктора Ивановича долго подшучивали. «Ну как там наш герой? Больше ничего не натворил?» Натворить-то не натворил, но после этой драки Юрия словно подменили. Он как будто сразу повзрослел. Виктор Иванович, видя такую тягу сына к хулиганству, даже хотел забрать его домой, но тот наотрез отказался. Сказал, что если выгонят из техникума, уедет в Москву и начнет работать. Грузчики и дворники везде нужны, но в деревню не вернется. Юру исключили из общежития, и он сам арендовал квартиру. Отец предложил материальную помощь, но сын гордо отказался. «Я сам заработаю». Так сын на некоторое время совсем выпал из поля зрения отца и, по мнению хозяина арендованной квартиры, жил на широкую ногу, обедал в ресторане, покупал дорогие импортные вещи, часто пропускал занятия в техникуме и, по словам саратовских знакомых Виктора Ивановича, стал часто участвовать во всяких очень взрослых коммерческих делишках. Какие делишки они имели в виду? Оказывается, Юрий часто ездил по отдаленным селам, скупал золотые кольца в разных магазинах сельпо и хранил все это богатство в своем чемодане. Однажды, будучи уже взрослым, в ответ на замечание отца о том темном периоде, Юра пошутил. В советское время цены на золото повышались по просьбе трудящихся, и поэтому я как мог защищал свои сбережения от таких просьб и от инфляции. И все же при всех недовольствах жизнью сына в тот период Виктор Иванович удивлялся тому, что Юра никогда не жаловался на свою жизнь, и даже когда стоял перед отцом весь в побоях после той злополучной драки, говорил: «Папа, у меня все замечательно». Лишь однажды, будучи уже взрослым, состоявшимся мужчиной, признался: «Папа, я приехал в Саратов слепым котенком в прямом и переносном смысле. Оказался совершенно не готов к городской жизни и, несмотря на этот комплекс, вел себя слишком самонадеянно, поэтому вполне заслуженно часто был бит как физически, так и морально. Я начал учиться коммуникациям с окружающим миром исключительно благодаря поддержке однокурсников. Каждый по-своему помогал мне адаптироваться к новой жизни». Когда Виктор Иванович приехал домой и с огорчением рассказал Юриной бабушке о поведении сына, она в ответ бесцеремонно заявила: «А что ты из себя красную девицу строишь? Когда ты в сержантской учебке побил кого-то за то, что он у новобранцев вещи отнимал, меня тоже вызывали. Если б не твой командир, в штрафбат попал бы. Юра весь в тебя пошел, любит свои порядки устанавливать везде. Должен признаться, что я во многом понимаю Виктора Ивановича. Как отцу ему были непонятны выходки 15-летнего сына, которого он очень ответственно воспитывал. И все же следует отметить, что, как и многое в жизни человеческого сообщества, этот феномен становления молодого человека давно исследован. Вот что, например, о своем жизненном пути пишет нобелевский лауреат Герман Гессе в романе «Демиан». Это история взросления и становления юноши, который шаг за шагом все дальше отходит от лицемерных норм общественной морали и все яснее открывает для себя глубинное темное «я», свободное, неподвластное царящему вокруг добродетельному фарисейству. Надо отдать должное Виктору Ивановичу. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, он поверил в сына, не стал настаивать на возвращении его домой, и в результате переговоров с администрацией техникума было принято решение оставить в техникуме, но поставить по поведению удовлетворительно. Это лишало Юрия всяческих шансов получить красный диплом по окончании техникума. Вместе со всем, что довелось перенести до этого, решение руководства техникума вошло в предъявленный Юрию счет-фактуру за победу над обстоятельствами во имя сохранения своей мечты. Так, в очередной раз, Юрий усвоил еще одно из великих жизненных правил, которое замечательно сформулировал Стефан Цвейг в своем блистательном романе «Мария Антуанетта». «Жизнь ничего не дает бесплатно. И всему, что преподносится судьбой, тайно определена своя цена». В эту цену, в дополнение к основному счету, вошло еще и, по сути, изгнание Юрия из общежития со следующей формулировкой: «Для исключения инцидентов и провокаций, то есть драк и разборок с оскорбленными старшекурсниками». Разбитый нос и разбитые некоторые честолюбивые устремления к получению красного диплома, плюс потеря общежития, но зато неразбитая мечта. Поскольку, как известно, в жизни, как и в быту, все, что разбито, имеет цену лома. Главное не разбито и сохранено, а это, как ни крути, в конечном итоге настоящая победа в битве за себя и свое будущее. Да, победа с некоторыми потерями, но, как в свое время мудро заметил Гай Юлий Цезарь, не теряет лишь тот, кто ничего не имеет. Вышеозначенные потери, между тем, по непреклонному закону жизни, все, что не делается, все к лучшему, сыграли на руку Юрию. Многие люди очень часто автоматически произносят эту фразу, отображающую великую жизненную закономерность. При этом обычно не очень-то обращают внимание на то, что многое зависит от слова «все». Это «все» легко воспринимается, когда речь идет о чем-то несущественном, о чем и жалеть-то особенно не стоит. Тогда эта фраза вылетает как из пулемета и звучит даже как-то бодренько, с настроением. А вот когда это «все» действительно «все», что было собрано с неимоверными усилиями и фактически представляет последний жизненный форпост, который тебя защищал, и он буквально уходит из-под ног. В таких ситуациях про эту истину жизни нередко забывают, или она кажется здесь неуместной. В данном случае на ум может приходить совсем иное. Конечно, все, что не делается, но ведь не до такой же степени. А она... это истина. Тем не менее, срабатывает всегда. И чем отчаяннее положение дел, тем сложнее увидеть, как же это может обернуться к лучшему. Но издревле люди многократно убеждались в справедливости этого великого закона жизни, угадывая в этом руку Господа и мудрость божественного плана. Много по этому поводу сложено преданий и сказаний, закрепленных в притчах разных народов. Среди замечательных историй, посвященных справедливости высказывания, особенно выделяется, как кажется автору этой книги, хорошо известная притча о человеке, попавшем в кораблекрушение, и она, несомненно, поможет посмотреть на все, что происходило с юным героем нашего повествования, с несколько иной стороны. Однажды один человек попал в кораблекрушение и был выброшен волной на необитаемый остров. Он единственный остался в живых и беспрерывно молился о том, чтобы Бог спас его. Каждый день всматривался он в горизонт в надежде, что увидит плывущее на помощь судно. Вымотавшись окончательно, человек решил выстроить себе шалаш из досок, которые выбросило на берег после кораблекрушения. Но однажды, вернувшись на берег, после поисков пищи он увидел, что его шалаш объят пламенем, дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, что вместе с шалашом сгорели все его оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек больше не мог сдерживать своего отчаяния и гнева. «Боже, как ты мог так со мной поступить?» — рыдал он. Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль плыл к острову, чтобы спасти его. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек матросов. «Мы увидели дымовой сигнал», — ответили они. Ну что можно сказать, осмысливая приведенную притчу применительно к ситуации с Юрием? После всего, что случилось, горела его мечта ярким пламенем, и казалось ему, что после решения об отчислении из техникума мог он на самом деле остаться ни с чем. Но этот огонь, как и в притче, был замечен большим кораблем, и этот большой корабль в лице Юриного отца пришел на помощь. В связи с размышлением над справедливостью этой замечательной философской закономерности о том, что все, что не делается, все к лучшему, в контексте нашего повествования справедливости ради следует заметить, что не только Юрий явно ощутил на себе действие удивительного механизма этого незыблемого закона жизни, но и Виктор Иванович, отец Юрия. В подтверждение этому хочу привести один из рассказов Виктора Ивановича Косова. И все же интересно устроена жизнь. Я вот жаловался на шпану, с которой дружил Юра, а ведь я им благодарен. Когда дети уехали из отчего дома, и мы остались с супругой в доме одни, по ночам часто стали в сарай наведываться бандиты. То кур всех порежут, то свиней, то дрова украдут. Бывало, всю ночь не спал и сторожил хозяйство. В общем, страшно стало жить. И вот пожаловался я однажды Юре. И что же вы думаете, именно Юрина шпана, в том числе и Сашка Оловянный с сотоварищами, нас стали охранять. С тех пор ни разу у нас ничего не произошло. Я опять с вопросом к сыну. «Ты что, главарь банды, что ли?» А он вновь отшутился. «Папа, ты помнишь, я Сашке помогал математику учить? В мире нет плохого и хорошего. В мире есть светлое и темное. В мире все взаимосвязано. И вот он сейчас так меня благодарит». Честно говоря, я тогда не очень понимал, что имел в виду сын. Но результат тогда мне понравился. Лишь со временем, после переезда в Саратов, когда я стал чаще читать психологические книги из Юриной библиотеки, я понял, что имел в виду сын. Все, что не делается, все к лучшему. В конечном итоге, в полном соответствии с глубинным смыслом народной мудрости, все в дальнейшей жизни Юрия в Саратове повернулось совершенно иначе и, как оказалось, действительно к лучшему. В техникуме Юрий все-таки остался, а в связи с изгнанием из общежития еще и перебрался жить в арендованную квартиру со всеми удобствами, благодаря чему получил возможность перестроить свой жизненный график в русле своих устремлений к финансовой самостоятельности и материальной независимости. Источником получения дохода для начинающего предпринимателя стал находящийся вблизи молококомбинат, на котором Юрий и стал подрабатывать по ночам. Финансовая самостоятельность и материальная независимость доставались непросто. Юрий возвращался в свою квартиру в 6 утра, принимал душ, одевался и ехал в техникум. Зато у него всегда были свободные средства, половину из которых он неизменно отправлял в свою индивидуальную банковскую ячейку, теперь уже в городской банк. Чемодан, стоящий под кроватью, вполне успешно совмещавший эти две функции – и банка, и индивидуальной банковской ячейки. Напомню читателю, юному финансисту шел всего лишь 16-й год. 1980 год. Техникум окончен. Получена профессия наладчика станков с программным управлением. Профессия, нужно сказать, серьезная и в производственной сфере достаточно престижная и уважаемая. Чтобы в этом убедиться, достаточно только привести перечень того, что должен знать выпускник техникума по этой специальности. Способы и правила механической и электромеханической наладки станков и механизмов, устройства станков, промышленных манипуляторов, правила их проверки на точность, работоспособность и точность позиционирования, устройства и правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов, систему допусков и посадок, основы электротехники, электроники, гидравлики и программирования в пределах выполняемой работы, правила чтения режимно-технологических карт обработки деталей и тому подобное. Багаж солидный, тем более если учесть, что Юрий, согласно своим принципам, учился основательно, и знания у него были отличные. С такой профессией и с хорошими знаниями специалисты всегда были на расхват, и получали они на серьезном и ответственном производстве, например, в оборонке, как правило, намного больше, чем дипломированные инженеры. Теперь можно было с уверенностью говорить, что Юрий не только перебрался в Саратов, но и полностью освоился в этом городе, сделав все, чтобы быть профессионально востребованным и способным себя материально обеспечивать на хорошем, по тем временам для молодого человека, уровне. Подводя итог начальной фазе саратовского периода хождения Юрия за своей мечтой, все же стоит признать, что основополагающим, ключевым моментом в этой истории явился его ранний рывок в самостоятельную жизнь в большой город. Рывок в самостоятельную жизнь у каждого человека, конечно, происходит по-разному и в свое время, но все всегда начинается с того, что рано или поздно настает время, когда даже самый паршивый птенец должен вылетать из гнезда. А Юрия ни по какому признаку нельзя было причислить к паршивым птенцам, но тем не менее многие в его окружении считали, что даже при его самостоятельности, самодисциплине и успехах в учебе все-таки вылетать из родного гнезда в 15 лет этому птенцу было еще рановато. Сам Юрий, я думаю, тоже прекрасно понимал, что тогда остаться дома было намного комфортнее и несравнимо проще. Можно было даже без особого труда и дальше быть успешным в своем родовом гнезде. Но мечта упорно подталкивала к другому решению. Надо осваивать новую среду обитания, среду с гораздо большим спектром мировоззрений и возможностей. Мечта неодолимо тянула к себе. Но чтобы еще хотя бы немного приблизиться к ней, пора было проверить крепость своих крыльев, летая уже на других высотах. Это полностью согласуется с жизненной аксиомой, сформулированной еще в IV веке до нашей эры римским философом-стоиком, поэтом и государственным деятелем Сенекой. Для самопознания необходимо испытание. Никто не узнает, что он может, если не попробует. Как эта аксиома звучала в интерпретации Юрия, совершенно не важно. Важно другое. Он, по сути, ей следовал. И Юрий, этот, казалось бы, еще не оперившийся птенец, как мы уже знаем, проявил недюжинную настойчивость, уперся и все-таки настоял на своем и вылетел из гнезда. Великий Леонардо да Винчи гениально просто сказал: «Любое препятствие преодолевается настойчивостью». Незаурядная настойчивость была проявлена, но, как выяснилось, это препятствие было только прелюдией к тому, что пришлось преодолевать далее. Настойчивости потом потребовалось тоже больше, в сочетании с выдержкой, так несвойственной молодым людям. Поскольку испытание переездом в Саратов далось нелегко буквально с первых шагов, Юрий с полным основанием сейчас полагает, что с самого начала его городской жизни, что касается его самореализации, была проведена настоящая проба сил по самой высокой мерке. Действительно, этот особый период для Юрия может быть вполне засчитан как реально значимый шаг в обретении жизненной зрелости и в становлении его характера. Благодаря развитию своей личности в процессе преодоления встретившихся трудностей, ему удалось, несмотря ни на что, сохранить возможность идти дальше своей дорогой, к своей мечте. Не зря в народе говорят: кто неправильно застегнул первую пуговицу, уже не застегнется как следует. Как ни крути, но надо признать, что первую пуговицу в своей саратовской истории Юрий все же застегнул правильно, хотя и с большим трудом. Однако и дальше застегиваться было также не очень-то и легко. Впоследствии предстояло продолжение учебы в институте, но и тут планы Юрия, увы, отличались от семейной логики выстраивания его дальнейшей судьбы. Институт, конечно, да, но вуз, увы, технический, и выбирать не приходится, а вот форму обучения выбирать можно и нужно, так считал Юрий. И вот здесь опять все в очередной раз уперлось в принятые представления о престижности, а престижным тогда безапелляционно считалось обучение на дневном факультете. Никаких других семейных вариантов получения высшего образования не рассматривалось. Иначе, как у Александра Сергеевича Грибоедова в его бессмертной рифмованной пьесе «Горе от ума», ставшей источником многочисленных крылатых фраз: «Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна?» К несомненному достоинству Юрия, безусловно, следует отнести то, что ему было глубоко наплевать на разговоры княгини Марьи Алексеевны. У него были свои планы на дальнейшую жизнь в контексте движения к своей мечте, и он намеревался шаг за шагом притворять их в реальность. И на данном этапе, на передний план, у него выдвигалась конкретная задача – зарабатывать деньги на качественную жизнь, включающую, ни много ни мало, наличие собственной квартиры. О своей квартире, впрочем, разговор особый, поскольку эта история давняя, и началась она задолго до окончания техникума. Чтобы разобраться с квартирным вопросом Юрия, придется еще раз вернуться в нашем повествовании к тем временам, когда он впервые побывал в Москве, и к его воспоминаниям, в которых наряду с восхищением красотой огромного столичного города и поездкой на начальственной «Волге» осталось и неизгладимое впечатление, связанное с квартирой, где они остановились. Кухня в ней была в разы больше всего их дома. Это навсегда врезалось в память Юрия. Вдохновение, рожденное этим путешествием, еще долго жило в детском сознании, не давало мальчишке покоя и в конечном итоге привело к тому, что ему накрепко засела в голову мысль о том, что он будет жить в этом замечательном городе в собственной квартире. Юра настолько уверовал в это, что нередко своих близких ставил в неловкое положение, выдавая желаемое за действительное. Именно тогда Юра и начал копить деньги на квартиру в Москве. Собственно, это и послужило решающим фактором для того, чтобы еще мальчиком он начал постоянно упорно подрабатывать. Потом это стало для Юрия нормой жизни, но про свою первую подработку и мотивацию, которая подвигла его на это, он вспоминает часто и с удовольствием. Мы, конечно, не случайно всякий раз возвращаемся к осмыслению темы значения труда в жизни нашего героя, показывая его отношение к труду с разных ракурсов. Это, естественно, делается в силу совершенно особого основополагающего воздействия труда на личность человека и формирование его характера. Очень жаль, что нередко приведенное утверждение воспринимается просто как красивая избитая фраза, которая уже всем приелась и порядком надоела. Такое поверхностное восприятие значения труда не дает осознать главного. Выдающиеся личности формируются только и исключительно собственным трудом, а не посредством красивых, витиеватых речей. Строго говоря, с позиции исторического материализма, труд рассматривается как фундаментальный способ человеческой жизни, как клеточка всего многообразия форм отношения человека к миру. И еще одно очень важное обстоятельство, на которое хотелось бы обратить внимание. С детства Юрий никогда не выклянчивал у взрослых или могучих покровителей средства, проще говоря, деньги, на свою мечту. Он выбрал дорогу к ее достижению через свой труд. Что принципиально важно, это был действительно осознанный выбор основополагающего способа жизни очень и очень молодого человека. И это, безусловно, достойный выбор, сделанный вполне осознанно школьником, который только окончил начальную школу и уже в этом возрасте именно так, а не иначе, представлял способ достижения своей мечты, потому что труд для него уже тогда стал законом жизни. Этот закон жизни давал ему не только материальное благо, но и силы преодолевать возникавшие проблемы, потому что преодоление — это тоже прежде всего труд. Прекрасно об этом сказал Жюль Верн. «Тот, кто с детства знает, что труд есть закон жизни, кто с молоду понял, что хлеб добывается только в поте лица, тот способен к подвигу, потому что в нужный день и час у него найдутся воля его выполнить и силы для этого». Приходится с горечью констатировать, что сегодня, увы, выбор способа жизни на основе труда далеко не всегда делают даже уже очень взрослые дети. Думается, многим читателям хорошо известно, как великовозрастные детишки, образно говоря, сидят на шее у своих родителей буквально до их последнего часа, при этом абсолютно не испытывая никаких угрызений совести или даже легкого дискомфорта. Однажды в автобусе в вечернее время, когда обычно люди возвращаются с работы, я сидел напротив очень пожилого человека, который выглядел необычайно усталым и, как мне показалось, чувствовал себя плохо. Я его спросил: «Вы в порядке? Вам помощь не требуется?» Он устало посмотрел на меня и ответил: «Нет». Затем, немного помолчав, добавил: «Я давно на пенсии, но приходится работать, надо детям помогать, они мне уже и внуков родили, им помощь требуется». Хотя мне было и неудобно спрашивать, но я все-таки задал ему этот не очень деликатный вопрос. «Они что, болеют?» «Да нет, слава богу, здоровы. Что-то с работой у них не складывается. Как-то их все время что-то не устраивает в том, что предлагают. Мало платят, говорят, да и нигде особенно долго не задерживаются. В общем, помогать им надо. А у меня же там уже внуки растут. Вы же понимаете, устроиться пенсионеру сейчас на работу тяжело, вот и приходится ездить далеко. Устаю очень. Но что поделать, надо подрабатывать. Им деньги нужны, пенсии моей маловато, чтобы им помочь». Я был потрясен. Даже не знал, что сказать. Промямлил что-то несуразное, типа «ну да, конечно», и замолчал. А потом, придя домой, через некоторое время подумал: А, собственно, чему я удивляюсь так уж сильно? Сколько я уже слышал подобных историй. Только в спокойной обстановке не раз говорили мне об этом другие люди. Просто я сейчас воочию увидел, как это иногда дается конкретному пожилому человеку. Это помощь своим великовозрастным детям, сумевшим уже и своих собственных детей завести, но все еще не способных, а может быть и просто не желающих, не то что поддержать в старости своих родителей, многим из которых на свою пенсию, ой, как нелегко прожить, но даже поусердней потрудиться, чтобы хотя бы себя обеспечить. Плохо еще и другое осознавать. Это дикость, по-другому и не назовешь, некоторых людей, не удивляет вовсе и даже считается нормальным положением дел. Видимо, у категории такого рода детей что-то окончательно перекосилось в сознании раз и навсегда, и они выбрали свой способ жизни, который именуется иждивенчество. Легко формирующееся в детском возрасте, оно становится доминирующей чертой характера и с неизбежностью влечет за собой соответствующую манеру поведения. Отличительным признаком этой манеры поведения является сознательное стремление жить за счет других, не прилагая к решению собственных проблем никаких усилий. А поскольку таких других на стороне найти трудно, могут довольно жестко объяснить, что здесь не подают здоровым и трудоспособным нахлебникам и захребетникам, то остается тянуть все, что можно, из своих родителей, в том числе и их последние жилы. Кстати, иждивенчество – не такое уж и безобидное внутрисемейное дело, как иногда его пытаются представить. Оно практически неизбежно порождает такие пороки, как зависть, подхалимаш и тому подобное, вплоть до посягательства на чужую собственность и воровство. Так вот, Юрия эта зараза по имени иждивенчество миновала прежде всего потому, что выбранный им способ жизни, как мы уже отмечали изначально, с самого детства основывался на стремлении к финансовой самостоятельности и независимости трудом и умом своим. Причем в детстве ему в деревне был доступен главным образом тяжелый физический труд, и после школы, и с раннего утра в воскресные дни, и в летние каникулы, на бескрайних плантациях по возделыванию различных сельхозкультур. Это, пожалуй, было самое лучшее лекарство от таких заразных болезней, как иждивенчество и нахлебничество. И радости у него, связанные с его трудом как способом жизни, были свои, не те, что обуревают детишек, выклинчивших, наконец, после долгого нытья с надутыми губками у родителей то, что так хотелось заполучить. Возвращаясь в нашем повествовании к решению Юрия о поступлении в институт, нужно отметить, что все, что было сказано ранее, имеет к этому решению самое непосредственное отношение. Напомним, что в планах Юрия было не просто дальнейшее обучение, но уже и переход к заработкам, способным обеспечить качественную жизнь, в том числе и свою квартиру. Наш молодой финансист, хотя еще и фундаментального финансового образования не получил, считать в рамках простейшей схемы «приход-расход» уже умел хорошо. Несложные расчеты такого рода убедительно свидетельствовали о том, что престижное дневное обучение не только никак не укладывалось в намеченные Юрием жизненные планы, но и при всем желании данную форму обучения никоим образом невозможно было в них втиснуть. Перспектива клянчить деньги у родителей, как понятно из всего, о чем говорилось ранее, Юрием даже не рассматривалась. Он давно уже привык на осуществление всех своих планов зарабатывать самостоятельно. Юрий был абсолютно уверен, что отец не поддержит такой непрестижный выбор, как вечерняя форма обучения. Потому, в соответствии с рекомендацией отца, он подал документы на дневное отделение института, но действовал при этом по своему намеченному плану. На экзамене по математике, которую знал на отлично, в уравнении просто разделил на 0, за что и получил единицу. Это был, конечно, мудрый дипломатический ход, который позволил Юрию практически бесконфликтно все же провести в жизнь свой план по преодолению еще одной ступеньки к заветной мечте. Но справедливости ради надо заметить, что первооткрывателем этого дипломатического хода Юрия назвать нельзя. Фактически то же самое проделал в свое время, в последние четверти XIX века, молодой человек, приблизительно в возрасте Юрия, ставший впоследствии всемирно известным основоположником научного менеджмента Фредерик Уинслоу Тейлор. Тейлор родился в семье адвоката, и этим, по сути, уже был предопределен выбор его будущей профессии. До определенного момента процесс его обучения полностью соответствовал планам семьи по подготовке его к работе на юридическом поприще. Как известно, Фредерик получил базовое образование во Франции и Германии, затем в Академии Филлипса в Эксетере в Нью-Хэмпшире, а в 1874 году окончил Гарвардский юридический колледж, можно считать аналогом техникума. Но из-за проблем со зрением не смог продолжить образование и устроился рабочим пресса в промышленные мастерские заводы гидрооборудования в Филадельфии, а в 1878 году, в разгар экономической депрессии, он занимает должность разнорабочего в Мидвельском сталелитейном заводе. И тут почему-то проблемы со зрением на такой достаточно тяжелой работе ему не мешали. К слову сказать, его семья была достаточно обеспеченной, и работать ребенку в этой семье для того, чтобы свести концы с концами, совершенно не требовалось. Действительно, прекращение дальнейшего образования по юридической линии из-за проблем со зрением некоторые биографы и исследователи жизни и деятельности Тейлора считают несколько, мягко говоря, надуманной причиной. Похоже, в семье Тейлора особого значения не придавали тому, что все детство Фредерика прошло под эгидой поиска во всем наиболее рациональных, сейчас бы сказали, оптимальных решений. Он даже маршруты к разным местам, которые посещал, выбирал наиболее короткие, высчитывая расстояние по шагам. Чем бы Фредерик ни занимался, он все время думал над тем, как любую деятельность сделать более эффективной и производительной. Более того, в 1881 году Фредерик выигрывает чемпионат Американской ассоциации по лаун-теннису, старое название большого тенниса, в парном разряде, а годом позже – американский молодежный турнир по этому же виду спорта. А большой теннис, как это хорошо известно, относится к тяжелым атлетическим видам спорта, и нагрузки на организм, в том числе и на зрение, в нем очень велики. Но интересно обратить внимание на то обстоятельство, что существенным мотивом участия в соревнованиях со стороны Фредерика было испытание новой конструкции теннисной ракетки, придуманной им с целью повышения эффективности действий игрока. За 6 лет работы на заводе Тейлор прошел длинный путь от простого рабочего до главного инженера. В период с 1882 и по 1883 годы будущий основоположник менеджмента работал на посту начальника механических мастерских. Занимая такой пост, он всерьез начал задумываться над получением соответствующего образования. С этой целью Тейлор поступает в технологический институт на заочное отделение. В 1883 году он получил желаемую степень инженера-механика, а в 1884, когда Тейлора назначили главным инженером, он впервые применяет систему дифференциальной оплаты за производительность труда. В период с 1890 по 1893 годы Фредерик Тейлор уже возглавляет мануфактурную инвестиционную компанию в Филадельфии, а также является владельцем бумажных прессов в Висконсине и Мэне. Здесь он организовывает свое дело в сфере управленческого консультирования, чего до него не делал никто. В 1885 году Тейлор становится членом Американского общества инженеров-механиков. Это событие сыграло огромную роль в развитии движения за внедрение научных методов в управление производством в США. В 1906 году Тейлор становится президентом этого общества, а спустя год он учредил общество содействия научному менеджменту. При этом его напряженной работе и достижениям уже больше никогда не мешали проблемы со зрением. А этих выдающихся достижений у Фредерика Уинслоу Тейлора было необычайно много. Всех и не перечесть. Достаточно сказать, что он в мировом сообществе по праву считается первым разработчиком фундаментальной концепции научного менеджмента, изложенной в широко известной его работе «Принципы научного менеджмента», вышедшей в 1911 году, в которой убедительно показано, что главная цель управления — обеспечение высокой производительности труда и социальной гармонии, и достигается эта цель на основе глубокого понимания природы человека и принципов рациональной организации труда и управления. А все началось с того самого деликатного дипломатического хода, проблемы со зрением, позволившего Фредерику отказаться от карьеры в юридической области и строить дальнейшую жизнь согласно своим собственным планам, своему призванию, которое уже к этому времени было отчетливо осознано молодым человеком, а не по линии установившихся семейных предпочтений. И в случае Фредерика Уинслоу Тейлора, как мы теперь знаем, это был судьбоносный выбор, сделавший его всемирно известным создателем первой школы научного управления и выдающимся, высоко почитаемым, особенно в деловом мире, практиком научной организации труда, ученым и консультантом. Как мы увидим далее, судьбоносный выбор сделал в своей жизни и Юрий, самостоятельно придумавший и осуществивший подобный тактический ход применительно к своей ситуации на вступительных экзаменах на дневное отделение института, осознанно разделив на ноль при решении задачи на экзамене по математике. Конечно, Юрий все придумал сам и не знал, что почти 100 лет назад в далекой Америке проблему, подобную его собственной, решал мальчик, которого звали Фредерик Тейлор, с использованием похожего дипломатического хода. Но теперь такая аналогия, думаю, в жизни Юрия наверняка способствует созданию позитивного эмоционального фона и является хорошим мотивационным фактором. А вот в вечерний институт все экзамены были сданы на пятерки, и Юрий наконец-то перестал подрабатывать по вечерам и выходным, а стал полноценно трудиться на заводе, на практике постигая изучаемую теорию. Однако для сохранения своей жизненной линии в стремлении к мечте Юрию еще предстояло многое сделать и многое предпринять.